Часть вторая. Черный верх. Интерлюдия. Вилли, парень из Омельников, с утра злобился на все вокруг. Все у него не ладилось, будто не с той ноги встал от плохого к худшему. Ночью снилась всякая дрянь, то ли огненные змеи, то ли подгорелое мясо. Вышел со двора, встретил старосту, а тот с ним даже не поздоровался, хотя Вилли шапку снял и поклонился, и выразил лицом весь восторг, какой сумел. Почтительно пятясь налетел на красотку, соседку Габи, которая тащила ведро помоев. Там мало того, что облила ему башмаки и штаны, так его же и обругала. Вилли хотел было обложить ее в ответ, но вместо этого чуть не расплакался от досады. Плюнул, вернулся домой, чтобы переодеть штаны, сел там на лавку и погрузился в мрачные мысли. Матери дома не было, она батрачила по соседям. Придет, начнет его пилить, что бездельник, небось и штаны самого стирать заставит. А соседушки будут через забор поглядывать и зубы скалить. Не уважают его в Омельниках. Даже мамаша за человека не считает. Ну, мать-то ладно. Для матерей сын всегда останется несмышленным дитятком. Но и Габи над ним смеется. Вилли нарочно бороду отрастил, чтобы казаться старше и умнее. А вредная девчонка только издевается. «Борода тебе нужна, — говорит, — чтобы плешь была не так заметна». Подумав о соседях, сразу Франца вспомнил, как тот всегда его изводил. То щелбанда, то подденет насмешливым словом. Но этот мучитель хоть получил по заслугам. Вилли представил дракона и опять мороз по коже продрал, а потом в жар бросило. На площадь тогда он идти не собирался, толпой вынесло. А как Франц сгорел вообще, случайно увидел. Отвернуться не успел, чуть не обмочился от ужаса. Но потом часто вспоминал в подробностях и с удовольствием, как ненавистный мучитель вмиг превращается в огненный факел, как падают на землю обугленные кости. «Огня!» — пришла откуда-то мысль, словно эхо чего-то далекого, огромного. «Огня!» «Да, да, правильно!» — подхватил Вилли эту мысль. «И вся эта деревня, чтоб к змеям сгорела!» Он раньше иногда об этом мечтал, когда кто-нибудь обдавал его презрением. Но никогда это желание не было так сильно, как сегодня. Хоть бы все его обидчики провалились прямо в бездну. Ну почему было дракону не сжечь Омельники, когда Франц плюнул ему на лапу? А все потому, что чужак вмешался. Вилли ощутил праведное негодование. Да как тот посмел убить дракона? Как такое вообще может быть? Дракон же сильнее человека. А сильные должны давить слабых. Это закон жизни. Если бы зеленый дракон сжег чужака, вот тогда был бы порядок. Таких, как тот наглый чужак, Вилли ненавидел. Он его сразу же возненавидел, как только увидел, потому что ему самому таким никогда не стать. И потому что чужак его презирал. Ну, то есть он вообще на него не смотрел, но если бы обратил на него внимание, так, конечно, сразу же запрезирал бы. И правильно, в сущности, сильный должен презирать слабого, а он, Вилли, слаб. От этой мысли ненависть его только возросла. Вилли уже сам не мог сказать, что именно он ненавидит. Но внутри него словно разгоралось злое кусачье пламя. И от этой ненависти, так она была велика, больше самого Вилли, он и сам вроде стал посильнее. «Ага», — подумал он злорадно, — «хоть что-то во мне есть сильное». Второго дракона, того, что прилетел вечером, Вилли не видал. Лежал на горе в кустах вместе с прочими и трясся, отходя от встречи с первым. Но парни посмелее, которые следили за драконом с опушки, потом рассказали, что ничего интересного не случилось. Бестолковый дракон, вместо того, чтобы сразу пройтись огоньком по крышам, полетал над деревней туда-сюда, да и улетел во свояси. Ни разу даже не пыхнул огнем, растяпа. Вилли закрыл глаза и нарочно стал представлять. Вот горит дом старосты, вот полыхает дом Габи. Она мечется и вопит, размазывая по лицу сопли. Ага, не до насмешек теперь. И остальные пусть сдохнут. Все омельники — здоровенный костер. Вилли становилось все лучше и лучше. Он закрыл глаза, стиснул кулаки и откинулся, стукнувшись затылком о бревно, но не ощутил боли. Перед его внутренним взором мелькали сладкие, горячие видения. Дома в огне, большие дома. Люди мечутся по улицам, не находя спасения, и гибнут в пламени, как муравьи. Ему грезились горящие города. Такие огромные скопления домов, о каких он даже не догадывался. По улицам текла лава, с неба падал раскаленный черный снег. То были не его мысли, но Вилли этого не замечал. Он сидел и с наслаждением смотрел, упиваясь разгулом стихий и чужими страданиями. И вдруг запинка. Словно струна на скрипке лопнула посреди развеселой мелодии. Что такое? Кто-то не сгорел? Приятная греющая ненависть вспыхнула и взорвалась изнутри, причинив Вилли болезненное неудобство. Явилась странная мысль. Надо найти не сгоревшее и сжечь, чтобы сгорело все. Это же непорядок, когда то, что должно гореть, не горит. Да-да, так и есть, но... Снова приступ ненависти, словно удар прямо под дых. Искать неустанно. Она должна сгореть. «Сгореть и больше не тревожить меня! Я не хочу, чтобы однажды она вернулась!» И снова понеслись образы, как грозовые тучи, а в них вспышки белого пламени, отливающего металлом. «Что это? Молнии?» Вилли вздрогнул и съежился, он с детства боялся грозы. В тот же миг испуг в нем стал сильнее ненависти. Да много ему и не надо было, чтобы испугаться и сдать назад. Отвагой он никогда не отличался. «Что ты творишь? Опомнись, маленький Вилли, во что ты ввязываешься?» Тревожно запищал внутренний голос, он же глаз рассудка. «Пропадешь!» И тогда уже обрушился на него прямой, безмолвный приказ непреодолимой силы. «Ищи!» И опять образ, что-то светлое во вспышке молнии. «Ищи ту, что не горит!» «Найду я, найду!» — завопил Вилли, соскакивая со скамьи. Ему жутко стало при одной мысли, что вся эта клокочущая ненависть обрушится на него. Только как искать-то? И новый приступ злобы и раздражения. Теперь уже не из-за него, не из-за Вилли. Наоборот, Вилли его отлично понял. Он сам шел по жизни, как слепой крот. Ничего у него толком не получалось, все срывалось, и это страшно бесило. У других ладится, а у него нет. Ну и пусть он не знает, что искать, где и как, а все потому, что раньше у него не было глаза. Какого еще глаза? Удивленно повторил Вилли. «А, ну да, огненного!» Он бросился к печке, сунул руку в устье и принялся там копаться. За этим занятием его и застала мать. «Фу, чем тут воняет? Ты что торчишь дома среди бела дня, бездельник?» «Мамаша, дай зеркало». «Зачем тебе? Вон, в бодейку посмотрись». «В чем ты весь изгваздался, горе мое? Эй, куда полез?» Вилли, по плечи вымазанный в саже, забрался с ногами на материнскую кровать, достал с укромной полки зеркало складень, раскрыл и поставил на стол. Несколько мгновений полюбовался собой. — А ну, положи на место! Не обращая внимания на материнские вопли, Вилли угольком сосредоточенно рисовал себе на лбу глаз. — Ты что там малюешь? Пьяный, что ли? Вилли закончил, с удовольствием посмотрел на дело рук своих и оглянулся на мать. Она так и села, онемев. Намалеванный на лбу сына черный глаз смотрел на нее горящим красным зрачком. — Я пошел, — хрипло сообщил Вилли, вставая. — К ужину не жди. — Куда? — Пошел. — Искать ту, что не горит. Вилли, шатаясь, шагнул в сени. Если бы мать не сидела кулем на лавке, хлопая глазами, сбил бы с ног и не заметил. Вышел за дверь и был таков. А еще с колоды топор пропал. Вечером только и было разговоров в омельниках о том, как лентяй и пустомеля Вилли внезапно сбрендил, схватил топор и убежал в горы что-то то ли рубить, то ли сжечь. И что теперь делать дальше? Ловить его или сам вернется? Перед этой новостью даже рассказы о налете драконов, которых должно было хватить на несколько лет, несколько поблекли. А про красный глаз на лбу никто не знал. Мать никому говорить не стала. Как вспоминала... Язык немел от страха.